594. После победы и раздробления ядра темной активности наступает момент покоя, удовлетворения достигнутой победой и затишья. Этот момент особенно опасен. Он даже может быть более опасен, чем само столкновение с тьмою, ибо реакция только что закончившегося напряжения борьбы ослабляет бдительность, и наступившее время затишья принимается за действительность, между тем, как темные не дремлют. Именно в эти моменты напрягают новые злоухищрения. И горе ослабившему стражу, и горе решившему, что все обстоит хорошо и больше уже ничто не угрожает. Но враг остается врагом, и возможности, использованные им для приближения к вам, еще более опасны, ибо по протаренной дороге легче идти. Не допускайте этой предательской успокоенности, ибо не дремлет враг, и новые сети готовы, и цепкие тянутся руки. Однажды предатель, предатель всегда. Однажды вовлекший вас в круг темных воздействий опасен всегда, ибо из-за него незримые, невидимые тянутся к вам вновь мохнатые руки. Их цель одна — отделить вас от учителя. Вас, пытающихся отделить от тех, кто ведет, ваши враги, безусловно. Какой бы видимостью ни прикрывался такой человек, тем и хорошим он вам не казался, не обманывайтесь. Не позволяйте ввести себя в заблуждение и вновь одеть вам пелену на глаза. Он враг, несмотря ни на что, если действия его в конечном итоге неизбежно должны привести вас к отрыву от тех, кто ведет.